29 августа, 1942 год. Рано утром мы разбужены взрывами бомб. И тут же, в 6 утра, подъем. Но мы не встаем, снова засыпаем. Однако уже несколько минут спустя нас будят русские бипланы, с бреющего, обстреливающие нас. Тут уж поневоле вскочишь, раздается команда, приготовиться к маршу. Это означает еще, что нам необходимо заправиться. Но канистры с бензином нам приходится буквально вымаливать. У штабана только 200-литровые бочки. Все выстроились в очередь. Переливка горючего в канистры занимает черт знает сколько времени. На дороге, несмотря на ранний час, полно частей 23-й дивизии, в составе которой мы на данный момент действуем. Наша 13-я танковая где-то очень и очень далеко позади. Нам предстоит вновь возглавить колонну, а тут, как назло, спустила шина. Приходится подкачать, потом нагонять своих по той же дороге, по которой ехали вчера в разведку. Унтер-офицер ВААК на мотоцикле следует впереди. Примерно через 25 километров мы догнали своих и, встроившись впереди бронетранспортера, продолжили марш. 23-я пехотная дивизия в Микенской. Наш батальон продвигается дальше, все время вдоль канала. Впереди наша разведгруппа Зимана. Проезжаем 15 километров в направлении Николаевской. И батальон маскируется у канала. Благо, деревьев достаточно. Мы снова едем в разведку. С лейтенантом Гляйзом едем до Николаевской. Гляйз въезжает в село, но его с гор обстреливают русские. Мы поэтому, сделав солидный крюк влево, отъезжаем в пески за селом. Местность здесь очень холмистая, сплошные дюны, песок, поросший травой и бурьяном. Передвигаться приходится в особом режиме, иначе колеса нашей бронемашины вязнут в песке. Расход горючего при такой езде чудовищный. Здесь всего лишь редкие колхозы, да хатки пастухов, которые пасут овец. Вот в одном из таких колхозов мы и останавливаемся. Местные жители, бросая робкие взгляды, подходят ближе. Один из них сообщил нам о местонахождении партизан. Об этом мы сообщаем по рации, и тут же поступает сообщение от Зимана и Гляйза. Гляйз докладывает: противник в районе железной дороги, два взвода танков и так далее. Гляйз собрался взорвать железнодорожные пути, необходимо выслать зенитное орудие. А мы еле-еле тащимся по пескам. Около полудня доезжаем до еще одного колхоза. Там обзаводимся молоком, умываемся и едим. Хотя батальон должен был последовать за нами, он почему-то до сих пор торчит у канала. Согласно сведениям, полученным от местных жителей, примерно в 15 километрах находится мост через Терек. Едем в указанном направлении и останавливаемся у перекрестка. Здесь начинается крутой спуск, видна железная дорога, до нее километра 3-4. ВААК и Вестфельд вылезают, идут на наблюдательный пункт, оттуда изучают обстановку. Все данные тут же передаем по рации. Непрерывно курсируют грузовики и другая техника. Горючего у нас в обрез, далеко ехать не можем, поэтому елозим вдоль сопок. Между тем уже 16 часов, и по радио поступает приказ о возвращении. Кратчайшим путем едем назад, постепенно темнеет. Возле Микенской видны воронки от бомб. Когда мы подъезжаем к каналу, неподалеку от Николаевской, уже совсем темно. Мы страшно рады вернуться в батальон, остается лишь найти свою роту. Оказывается, она расположилась более чем в 10 километрах у канала. Каждые 150 метров стоит наш грузовик. Иногда проезжаем мимо стрелков-мотоциклистов. Тьма кромешная, ничего не стоит на кого-нибудь напороться, поэтому ехать приходится осторожно. Иногда русские выстреливают осветительные ракеты, и в эти краткие мгновения можно хоть как-то сориентироваться. В небе неумолчный гул. Русские бомбардировщики. В Мекенской они натворили дел. До сих пор оттуда доносятся звуки разрывов. Если судить по ним, сбрасывают тяжелые бомбы. Все небо в осветительных ракетах. До полевой кухни приходится топать целый километр. Ничего не поделаешь, не сидеть же без еды и довольствия. Доволен, когда, наконец, возвращаюсь. Поев, сразу же заваливаемся спать. Вальтер с Гейнцем прямо в машине, мы с Эрихом на матушке-земле под бронемашиной. 30 августа 1942 год. Очередное фронтовое воскресенье. В 5 утра подъем. Сегодня хоть и выходной день, но для нас рабочий. После еды мы, Вальтер, Гейнс и Эрих, чиним тормоза. Потом я варю яйца, срубаю веток для маскировки и драю орудие. Сегодня русских бомбардировщиков относительно немного. Скорее всего, орудуют где-то еще. В 16 часов мы вместе с Таузендом едем около километра заправиться. Бензина выдали из расчета всего 20 литров на машину. Я сразу же соображаю, что завтра с утра придется заливать полный бак. Заезжаем на полевую кухню, получаем довольствие. Хлеб успел не только зачерстветь, но и заплесневеть. Когда возвращаюсь, вижу, что все трое до сих пор колдуют над тормозами. Начинается дождь. Постепенно темнеет. Тормоза все же удалось подладить. Колеса снова на месте. Есть приходится в темноте прямо на траве, нащупывая еду. Ставим с Гейнцем палатку на 4 человека. И тут нам сообщают, что завтра снова предстоит ехать в разведку. Вчера лейтенант Грисхайм вынужден был оставить возле станицы Червонной машину Зондермана. Полетела кулиса. Но оружие с бронемашины, разумеется, сняли. Командир роты вне себя от бешенства. Грисхайн даже ни разу не выстрелил, хотя местность была занята противником. В 3:30 часовое охранение поднял нас. Еще не рассвело. Мы быстро снимаем палатку, укладываемся и едем заправляться. Я приношу кофе. Заправившись, едем вдоль канала, проезжаем 6 километров до КП батальона. Там нам приходится ждать прибытия оберфельдфебеля Эртеля. Пока ставим машину в кусты неподалеку от канала. Я тут же ложусь досыпать. От комаров нет спасения. Надеваю на голову сетку от мошкары и еще натягиваю поверх одеяла. Около 6 утра команда приготовится к маршу. В машине меня ждет почта. Нам поставлена следующая задача. По прибытию в Николаевскую установить связь со взводом Хильски, атакованным с 2 сторон. После этого следовать дальше, до Червонной. Едем по дороге вдоль канала и железнодорожной линии к станции. Этот маршрут мы уже успели выучить чуть ли не наизусть. Ориентируемся и в станции. Объехали почти все вокруг. Присутствие врага не обнаружено. Не обнаружили мы и Хильские, о чем мы докладываем по рации, остановившись на углу улиц. В этот момент над нами пронеслись на бреющем русские бипланы. Тут появляется наша рама, двухфузеляжник. С неба доносится тарахтение пулеметов. Два русских биплана пристроились в хвост нашему самолету. Исход единоборства мы уже не видим, потому что едем дальше. На окраине села мы заметили бронепоезд русских. Теперь во что бы то ни стало прочь из этой станицы. Перебравшись за железнодорожную линию в степи, обнаруживаем взвод Хильский и 5 бронетранспортеров. Устанавливаем связь и узнаем следующее. Вчера обер-лейтенант Рот на 2 мотоциклах сумел пробиться мимо русских танкистов и взорвать железнодорожное полотно. Правда, сам он еле ноги унес. Русские прострелили ему 2 колеса. С утра Хильский побывал в Николаевской. Туда пожаловали 40 человек русских, по-видимому, в поддержку их танковому взводу, охранявшему этот участок. Русские с 2 сторон атаковали Хильский, и он вынужден был отойти. Лишился 1 колеса, и 1 боец из его взвода до сих пор считается пропавшим без вести. Поступает радиодонесение из штаба батальона. Нам предстоит связаться с артиллеристами. Они расположились дальше, в степи. И передать им приказ уничтожить бронепоезд русских. Мы трогаемся с места, и вскоре позади загремели выстрелы. Не по нашу ли душу? Вдали видим, как движется наша артиллерия, и едем прямо на них. В их распоряжении 2 орудия и 5 бронетранспортеров. Они направляются к своим прежним позициям. Со стороны Терека им обеспечивается огневое прикрытие. Едем дальше и встречаем телеги с женщинами. Они угощают нас огромными гроздьями винограда. Дальше приходится пробираться через колючки. Мы уже были здесь однажды. Останавливаемся долить в баке бензин из запасных канистр. Останавливаемся в небольшом селе. Получаем там молоко, яйца и помидоры. Едем дальше. Местность приобретает холмистый характер. Перед нами станция Червонная с 2 большими церквями, а за ней поднимаются горы Кавказа. Прячась в балках, осторожно подбираемся к станице. Когда въезжаем в село, нервы на пределе. Я неотрывно гляжу в прицел, ноги на педалях спуска орудия и пулемета. В умеренном темпе минуем улицы. Время близится к полудню. Кое-где в садах замечаем русских солдат. Они явно здесь, на постое. Картина почти идиллическая. Сворачиваем на другую улицу. Навстречу галопом проносятся 2 всадников. Доезжаем почти до самой восточной окраины села и оказываемся почти вплотную к Тереку. Разворачиваемся и возвращаемся. И снова приходится петлять по улицам. Слышу команду водителя. «Башню на 3 часа!» Нашу первую машину обстреляли справа. Я пытаюсь перевести башню в нужное положение, но не успеваю. Мой водитель резко сворачивает влево и, поддав газу, уносится прочь. Вестфильд, высунувшись из башни, пару раз пальнул из пистолета. А нас, оказывается, обстреляли из танкового пулемета. И еще огня добавили 2 солдат из своих карабинов. Выезжаем из села и скрываемся из зоны досягаемости. Останавливаемся только в степи. В мою машину с левой стороны угодила пуля русского карабина. Ерунда, царапина, только краску чуть содрала, а на броне ни вмятинки. Решаем малость передохнуть, потом возвращаемся. Снова следуем вдоль железной дороги, проезжаем, наверное, 4 км, и примерно в 800 метрах впереди замечаем 4 русских грузовика. Увы, но открывать огонь нам запрещено. И мы отправляемся во свояси, сбиваемся с дороги и прибываем к своим в батальон уже в 19 часов, когда почти стемнело. Там пока и остаемся. На нашей машине едем 6 километров за довольствием. Тьма кромешная, приходится всецело полагаться на слух. Один раз едва не сбили мотоциклиста. В небе гудят бомбардировщики. Время от времени совсем недалеко гремят разрывы бомб. Но нам на это наплевать. Вымотались за день достаточно. Поэтому тут же заваливаемся спать. 1 сентября 1942 год. Подъем сегодня аж в 2 часа ночи. Нет времени даже как следует собрать вещи. 3-я танковая дивизия сменяет на данном участке нашу, а наша должна вот-вот подтянуться для создания плацдарма. Так нам во всяком случае говорят. Едем в темноте. Я то засыпаю, то снова пробуждаюсь. Около 5 утра мы у цели. Небольшого села. 35 хат и 20 деревьев. Подтягиваем все наши 8-колесные бронемашины к одной из хат. Маскируем технику сплетенными из тростника матами. Умываемся, завтракаем, потом за работу. Солнце палит вовсю. Натягиваю кусок брезента вместо тента. Усаживаюсь под ним, драить оружие. В первой половине дня очищаю бронемашину от пыли и чищу боекомплект для 2-сантиметровой пушки. После обеда доставляют почту и товары из военторга. На разведгруппу можно приобрести за деньги бутылку ликера, бутылку шампанского и 20 сигарет на человека, упаковку табака и так далее. В 15 часов отправляюсь к унтер-офицеру Герберу за боеприпасами. В 17 часов общий ужин. Мы испекли вкусный яичный бисквит. Вечер проходит под музыку и со спиртным. У канала обосновались зенитчики со своими 2-сантиметровыми и даже 8-сантиметровыми орудиями. Интересно смотреть, как они выпускают по русским самолетам трассирующие снаряды. Примерно в 21 час ложимся спать. Прямо на соломе, рядом с бронемашинами.